Я окликнул раскрывшую рот Линни и показал ей на кузов Трахомы. Мол, сообрази что-нибудь приличное. Сталкеры пока молчали. Впечатление было слишком сильным. По-своему, но правильно поняв ситуацию, Сильфида, кроме закуски, притащила бутылку хорошего виски. Сталкеры разморозились. Джо буквально засветился от счастья. «Я уже вижу, что ко мне пожаловали хорошие люди. Никто еще в этих диких местах не угощал дядюшку Джо». «Ничего, сейчас можно. Пещерный Джо для нас столь важный свидетель и источник, что можно». Хлопнули по стаканчику, и всем полегчало. С оплатой было просто. Джошуа, все надо. Еда, патроны, одежда. Еды у нас было навалом. А ведь я собираюсь кого подстрелить. «Вы кто, парни?» — поинтересовался владелец суперножика, какое-то время прислушиваясь к русской речи. «Русские мы», — просто ответил я. «Из Форт-Росса на Амазонке. Почти напротив вас на берегу». Реакция была бурная. «О, русские идут! Силы небесные! Я не верю своим ушам!» — скричал Джоша, вскакивая и хлопая себя поляшком. «Ты слышишь, Мэри? Амазонка! Они уже реку обозвали! Ха-ха! Давно пора, а то большая река!» Никак не могли договориться. А тут пришли русские и все решили. «Черт меня возьми, ну и дела!» Мамаша говорила мне в детстве: «Все делай хорошо, Джошуа, а то в Техас придут русские и сделают по-своему». Так завязался долгий разговор, из которого мы узнали много интересного. «Проклятие! Как жаль, что у меня нет бинокля», — посетовал абориген. «Я бы смотрел вечерами на ваши огоньки». «Обещаю, на обратном пути мы дадим вам бинокль». «Все так говорят, мистер Тео», — философски молвил Джо. «Но никто ничего мне не давал. Проносились мимо, как бешеные». О существовании мертвого города Джошуа знает, но сам там не бывал. И категорически отметает саму мысль посетить его, только под конвоем. «Это очень плохое место, ребята, точно вам говорю». «Чем же оно плохо?» — пытался докопаться до сути Кости. «Да мне почем знать. Только никому из посетителей оно счастье не принесло. Гирилли съездили туда 3 раза, но они не были единственными визитерами загадочного объекта. Оказывается, кроме них, туда на памяти Джо ездили и другие люди. Латиноамериканцы живут на дороге, я про них знаю. А вот эти совсем с другой поляны люди. Первые 2 раза. Они проехать не смогли. Слишком уж быстро вернулись». «А на чем они ездили?» 5 мотоциклов, не задумываясь, ответил отшельник. «Хороших, дорогих, черных, почти как у вас, ребята. Лощеные джентльмены, скажу я вам». «Это могут быть обитатели западного поликластера. Их мертвый город тоже не осчастливил. Из последнего рейда не вернулся ни один. Все остались где-то там, впереди». «А колумбийцы?» «Так это колумбийцы? Черт побери, нечто подобное я и предполагал. Они возвращались, крепкие ребята. Первый раз не проехали, а потом я их долго не видел. Знаете, они каждый раз теряли свои машины и людей. Последний раз 4 ехали назад на одном джипе, свои машины потеряв». «Виллис!» — опять застонал Кастет. «Точно, Виллис!» — кивнул Джошуа. «Кое-что добыли, признаю. Но, говорю вам, мистер Тео, нехорошее там место. Очень нехорошее». «Нечто подобное я в своей жизни уже слышал. Проплывая по реке, я неожиданно увидел стоящего на берегу старого кито и остановился выпить с ним чаю, узнать новости. Перед расставанием старик сказал: „Худой твоя дела, зря туда идешь, сдохнешь, надо весна ждать, большой вода“. Я не послушался. И встрял по пути. Не смог пройти по реке. Хорошо, что нашел старую промысловую избу, откуда и дозвонился по спутниковому телефону до ребят. Вытаскивали, уже когда снег лег, вертолетом. Раз такое дело, раз там водятся такие ништяки, то теперь мне плевать, из чего этот мертвый город выстроен, справедливо заметил гоблин. Хоть из соломы. Поговорили еще немного, уточняя детали о местности вокруг Хребтовой. Поспорили между собой и о порядке движения. Неожиданно Джошуа спросил. «А уголь вам не нужен, русские?» Я как раз возвращался из кустов и, услышав такое, вмешался сразу. «Какой уголь? Где?» «Нашел тут, рядом с жилищем. Могу колоть и складывать мешки, если привезете пустых да побольше. Чего бездельничать? Вы будете забирать и вывозить. Я буду получать хорошую плату. Все выгодно, не так ли? А там и женщину мне привезете, свободную. Глядишь, еще и ферму поставлю». Неожиданный поворот. Искали одно, нашли другое. Уголь – это здорово. Уголь позволит отказаться от заготовки дров и вырубки леса. Здесь зимы нет, много его не надо. А уж для королевы уголек... Сейчас паровик судна выдает на винт максимум 5 лошадок. Правда, после того, как Хвостов поставил новый винт, полированный, королева резвости чуть прибавила. Но все же утюг. На угле она пойдет бодрее. Уголь в мешках. Мне подумалось, у Сотникова уже гидромониторами месторождения разрабатывают, станины отливают. А тут в мешочках, по старинке. Что делать? Это Южная Америка, детка. «Нужен? Еще как нужен!» – возбудился я. «Только вот как его вывозить?» Костя больно толкнул меня локтем в бок. «Грузовик!» – тихо подсказал он. «Точно! Будет схема, будет!» «Мешки забросим в ближайшее время, Джо!» Пещерник тяжело вздохнул. «Может, не поедете, парни? Хорошие вы люди, жаль вас!» «Эх, Джо!» «Знал бы ты, что мы видели и с чем сталкивались!» «Да вы и не проедете туда!» — наконец бухнул отшельник с чувством выполненного долга. «Так что скоро вернетесь, и я получу свой бинокль!» «Это еще почему, Джо?» «Гоблину такое говорить, только злить!» Пещерный человек внимательно посмотрел на нас. «У поворота снова зверь бегает. Его очень трудно убить. Иногда убивают, но он вскоре оживает заново. Ох-ох, и посмотреть на такое страшно. Царь носорогов. Вот и прояснилось. Нам все-таки предстоит сразиться с чудовищем. Довольны? Скупо поинтересовался я у сталкеров. Сбываются мечты? Жесткач, чувствую, обеспечен.